Глава 12. Новичок. Новичку нелегко у периметра. Сгинуть здесь куда проще, чем раздавить окурок каблуком. Ты бродишь по Чернобылю-4, заглядывая в обожженные радиацией лица. Ты готов на все, лишь бы тебя взяли туда, где можно найти артефакт и тем самым заработать на банку тушенки. Ведь ты так много повидал, пробираясь через многочисленные кордоны и блокпосты. В конце концов, ты не какой-нибудь маменькин сынок, живущий на стипендию. Жизнь редко трепала тебя по загривку, чаще била по зубам. Гостиниц в городке нет, и спать на лавочках в октябре не очень-то тепло. К тому же по темным улицам раскатывают милицейские уазики. Ходят слухи, что у ментов договор с работорговцами. Мало ли чего пропадают люди в городке возле зоны. И вот уж меди не хватает даже на четвертушку хлеба. А обожженная радиацией лица все так же безучастна к тебе. В груди хрипло булькает, кашель выворачивает легкие наизнанку. И ты начинаешь ненавидеть всю сталкерскую породу, всю эту надменную мразь. Трусы, они боятся, что ты засланный казачок или конкурент, будь то ты отберешь у них добычу, вырвав кусок изо рта. Вот так от безнадеги я и оказался на окраине. За спиной в чернильной мгле мерцали высотки. Заправка у дороги манила меня неоновой вывеской, как глубоководный удильщик креветку. На то, чтобы выломать в орешнике дубину, нужны были силы, а я едва стоял на ногах от слабости. Каждый шаг – подвиг. Только бы не рухнуть без сознания, только бы не рухнуть, пульсировала меж висков единственная мысль. Шум движка я услышал издалека и успел схорониться в кувете, едва не сорвавшись с насыпи. УАЗик с мигалкой пролетел мимо. Дорога пустая, можно утопить педаль газа до предела. Опираясь на дубину, как на костыль, я поковылял к заправке. Последние метров 100 едва полз. Помню, я обрадовался, не обнаружив ни единого клиента. То, что надо. На стеклянной двери магазинчика, из тех, где продают моторное масло и пиво в жестянках, висела табличка «Добро пожаловать». Я с удовольствием воспользовался приглашением. Если не набью брюхо здесь, обратно до города просто не дотяну. Предательски звякнул колокольчик, я шагнул за порог и обомлел. Меня ждали. Знаете, как в американских фильмах. Именинник до последнего не подозревает, что толпа народу сидит в темной комнате, но тут врубается свет и раздается могучий вопль. Сюрприз! Для меня глоток никто не надрывал, но эффект получился тот же. Только вместо улыбок и похлопываний по плечу дробовик, направленный в мой впалый живот. Короткий ствол КСО ткнулся в висок. Я осторожно осмотрелся. Итак, имеем следующую комиссию по контакту. Двое в милицейской форме и в бронежилетах. По всему парни отчаянные, настоящие шерифы из ГДРовских вестернов. «Брось палку, сынок», — сказал тот, что пониже ростом, круглощекий и усатый. Я бы с радостью, но пальцы свело судорогой, они не разжимались, костяшки побелели. Хотелось объяснить, что дубины не опасны слугам закона, но без команды рот лучше не открывать. Когда пленный начинает что-то щебетать, так и хочется врезать ему прикладом по зубам. Это я по собственному опыту знаю, а зубы мне еще нужны. Тю, что-то рожа мне твоя знакома, сынок. А не в сводке ли я тебя видел? В общегосударственном розыске. Я молчал. А что тут скажешь? Нет, вы обознались, у меня есть брат-близнец. Да это он, Петро, точно говорю. Подал голос второй мент, рожа азиатская, зато акцент московский, акающий. При побеге ВВшников намолотил, что там мясорубка. Короче, знатный улов у нас сегодня. Да накажи, белоглаз, стреляный воробей к нам залетел. Наверное, мне должно быть лестно, что даже чернобыльские менты знают мои особые приметы. Но лестно почему-то не было. Популярность вроде моей смертельно опасна. Захотят ли менты со мной возиться или прямо тут шлепнут при попытке к бегству? На некоторые вопросы не бывает хороших ответов. Ну шо, гражданин краевой, старших слушать будем? Или сразу на мяско? Как сердечко не пошаливает? Печеночка горилкой не загублена? Улыбка у Круглощекова была обаятельная и простецкая. Если слушать, то у нас для отчаянных хлопцев завсегда работенка сыщется. Не пыльная, верно, белоглаз? Я уже понял, что эти двое явились на заправку с той же целью, что и я – поживиться. А то, что они в милицейской форме, сути не меняло. Настоящие мародеры, вот кто они такие. Я с трудом выдавил сквозь стиснутые зубы. Работа нужна. Вот и славно, сынок, вот и славно. Металл наручников холодом обжег мои запястья.